Глава 14. Шум в средствах массовой информации не утихал. Обсуждения, критические высказывания ученых, язвительные оценки — чего только не было. По мере приближения указанной даты извержения американского вулкана нарастало напряжение. Все должен был решить Сент-Хелис. Если он действительно 18 числа выплюнет лаву, крыть критикам Машерова будет нечем. Через неделю после выступления советского лидера окрестности вулкана сотрясала серия подземных толчков. А 27 марта раздался сильный взрыв с выбросом пепла и газов. Выбросы пепла наблюдались весь апрель. С 16 по 17 мая в район вулкана началось настоящее паломничество. В 10 километрах от него скопились сотни автомобилей, хозяева которых устроили возле своих машин палаточный городок. Там же были съемочные группы основных американских телеканалов, много журналистов с фотокамерами и даже несколько сенаторов. Попытки американских вулканологов убедить людей, что здесь слишком опасно, успехом не увенчались. Закончилось все очень трагично. В половине 9 утра мощный толчок опрокинул большинство палаток. Из-за землетрясения вся северная часть вулкана сползла вниз, и из разлома хлынул поток лавы. Прогремел сильнейший взрыв, и из кратера на высоту 25 километров взметнулся столб пепла и раскаленных камней. Растаял ледник, и ринувшийся вниз грязевой поток начал на глазах приближаться к лагерю. Стало темно, как ночью, а из-за приносимых от подножья вулканов газа было трудно дышать. Обезумевшие от страха люди бросились к автомашинам, но уйти удалось немногим. И накативший на лагерь лахар похоронил под слоем грязи и камней больше 1000 человек. Отдельные лахары удалились от склона вулкана больше, чем на 40 километров, вызвав гибель еще нескольких сотен любопытных. Выброс пепла был так велик, что в 140 километрах от вулкана его толщина на земле составила 12 сантиметров, а в 400 километрах видимость не превышала 3 метров. Вся территория вокруг вулкана площадью в 600 квадратных километров выгорела полностью. Повторившееся через неделю извержение было в несколько раз сильнее, и выбросы пепла загрязнили значительную территорию двух штатов. Последовавшую за этим реакцию во многих странах иначе как шоком назвать было нельзя. Ехидный тон, как по команде, исчез, хотя кое-кто и высказывался, что нужно было еще подождать землетрясения в Алжире. Алжирцы ждать не стали, они начали к нему активно готовиться, расселяя население города Аль-Аснам и укрепляя дома в более отдаленных районах. Именно в это время всплыло мое имя. Конечно, проболтались американцы. Это была целенаправленная кампания обливания грязью. Благо, было к чему прицепиться. Я украл сотни произведений, выдав их за свои. Что хорошего может исходить от такого мерзавца? Будучи в сущности стариком, я соблазнил молодую девушку, купив ее своими гонорарами. Там еще много чего было до кучи, включая угрозы расправы со стороны евреев-ортодоксов. По советскому телевидению выступил Косыгин. Это было за месяц до его ухода на пенсию. Он подтвердил, что именно я передал правительству всю имеющуюся информацию и в дальнейшем оказывал помощь в проведении реформы и научных изысканиях, за что меня награждают орденом Ленина. Кроме того, за выдающиеся заслуги в области музыки и киноискусства мне и Люси присвоили звание заслуженных артистов РСФСР. Вообще-то это был перебор, но, как я понял, присвоение званий сделали в пику западной кампании клеветы. А на следующий день в Балаклаву приехал Юркович. «Здорово у вас здесь», — искренне сказал Илья Денисович. «Курорт!» «Конечно», — сказала Люся. «Сейчас середина июля. Попробовали бы здесь пожить в декабре». Она 2 месяца назад родила сына и на днях должна была выходить на работу. «Я бы и в декабре не отказался», — вздохнул он. «Где можно повесить китель, а то жарко. Во-первых, позвольте поздравить. И с орденом, и со званием. Причем тебя со многими». «С какими многими?» — не понял я. «Ты у нас теперь почетный гражданин 11 арабских государств. Есть много приглашений посетить их столицы вместе с женой. Даже король Халид ибн Абдель Азиз Аль-Сауд прислал официальное письмо. Понятное дело, что никуда вы не поедете». «От вас, Илья Денисович, одно расстройство», — вздохнула жена. Только начала мысленно примерять хиджаб. «В верхах решили, что нечего тебе отсиживаться», — сказал Юркович. «Нужно подготовиться и выступить с обращением к соотечественникам. Ты у нас не Машеров, но популярностью ему не уступаешь. Многие не знают, что в отношении тебя и думать. Компания на Западе не стихает, и это начинает мешать. Нужно, чтобы ты все сам объяснил нашим, а потом провел пресс-конференцию. Постарайся лучше подготовиться. Сколько тебе на это нужно времени?» «Завтра утром буду готов», — ответил я. «Тогда я завтра к вам заеду часов в 10 и вместе съездим в Севастополь. Сделаем запись, а время и место пресс-конференции уточним позднее». Запись на студии начали делать в 11 часов. Я собрался с мыслями и начал рассказ с того, каким был мир, который я покинул. Закончив его описание, я сказал: «Возможно, это была еще не агония, и жизнь на планете просуществовала бы несколько сотен лет, но это было бы именно существование. Поэтому, когда появилась возможность прожить еще одну жизнь и что-то изменить к лучшему, я не колебался ни минуты». О встрече с Ольгой и переносе я не рассказал, были у меня на то причины. «В первое время личность старика подавила личность ребенка», — продолжил я. «Я чувствовал себя все тем же 80-летним стариком в молодом теле. Потом как-то незаметно проснулся ребенок, стала доступна его память, а мои поступки, несмотря на весь мой жизненный опыт, все больше становились именно поступками ребенка. Я решил не повторять свою жизнь, а прожить ее совершенно по-новому. В течение длительного времени я вспоминал все то, что узнал ценного в своей жизни, а узнал я очень много. Помогло то, что в результате переноса память у меня стала почти абсолютной. Чтобы прикрыть свою работу, я сказал родителям, что пишу книгу. Мне ее и в самом деле пришлось написать». Я продолжал свой рассказ, очень похожий на исповедь, стараясь не касаться личных отношений с Люсей. «Изменения в нашей жизни действительно привели к тому, что некоторые произведения не были созданы. В качестве примера могу привести фильм «17 мгновений весны». В мое время его заказал человек, занимавший пост председателя КГБ. В нашей реальности его на этом посту не было, поэтому не было создано ни книги, ни материала». Я рассказал всю историю, начиная с написания сценария и визита с ним к Семенову. «Несколько лет назад ухудшилась память. Она и сейчас у меня на зависть многим, но дословно текстов книг я уже не помню. Помню только сюжеты, а тексты по ним писал уже сам во всех последующих книгах. Единственная чисто моя работа — это фильм «Воин». В остальных я в той или иной мере что-то заимствовал из созданного в той жизни. Я помню еще много песен, сюжетов книг и снятых фильмов. Что-то из этого будет создано, остальное сотрет изменения реальности. В ближайшее время я опубликую список всех заимствованных работ с указанием, кем они были созданы в той жизни. Я прошу прощения у тех поэтов, композиторов и писателей, которые уже существуют и чьи ненаписанные произведения я использовал. Обращаюсь к правительству с просьбой снять с меня звание заслуженного артиста и обещаю в дальнейшем найти для себя работу, не связанную с художественным творчеством». «Наговорил много глупостей», — одобрительно сказал генерал. «Но так даже лучше. Список приготовил? Давай его мне. Запустим это в эфир и подождем реакции». Реакции не пришлось долго ждать. Мое выступление показали на следующий день перед программой «Время». А потом еще два раза в субботу, утром и вечером. Первая откликнулась соседка по этажу, поймавшая меня в подъезде. «Вы что это обещали?» — сердито сказала она. «Как можно дать пропасть хорошим песням? И вашими книгами люди зачитываются. Напишет их кто-нибудь другой, тогда ладно, а если нет? Только из-за того, что сюжет придумал кто-то, кто, может быть, теперь вообще не родится, плюньте в глаза тому, кто вас обвиняет в воровстве». «А не можете плюнуть? Сами. Позовите меня». Следующим отреагировавшим стал Добронравов, интервью с которым показали этим же вечером. «Николай Николаевич», — обратился к нему репортер, — «как вы можете прокомментировать выступление Ищенко? В перечне использованных произведений достаточно много песен на ваши стихи». «Какие же они мои, если я их не писал?» «Тоже и с композиторами. Я разговаривал с Пахмутовой. Она по этим песням никаких претензий не имеет. С песнями могли пострадать только певцы. Хороших не так уж много, и певцам их постоянно не хватает. Если у вас кто-то перехватит репертуар, как певец вы можете не состояться вообще. Но Геннадий брал песни разных авторов, написанные в разные годы, поэтому и певцам особо жаловаться нечего. «По-моему, это вообще все высосано из пальца», — сказал интеллигентного вида прохожий, которого остановили для интервью. «Наши поэты и композиторы без дела не сидят. Не написали одну песню, напишут другую, еще лучшую. Все от этого только выиграют. А фамилии писателей, кроме Мажейка, вообще незнакомые. Жизнь сильно изменилась, они вполне могут заняться чем-нибудь другим, а уж написать такую же книгу — это, простите, ерунда. Зря Геннадий давал это обещание. Для всех будет лучше, если он о нем забудет. А на заграницу плевать». «Слышала, что люди говорят», — сказала Люся. «Не майся дурью, а садись за книгу. У тебя их на восстановление уже десяток». «Показывают тех, кто высказывает правильные мысли», — отмахнулся я. «Интервью с тем, кто меня назовет ворюгой, в эфир не выпустят. Интересно, что по этому поводу сказал бы Герасимов? Давай подождем, чем все закончится». Закончилось тем, что Люсе запретили работать в драматическом театре. Она в нем успела сыграть только одну роль, но на этом все и закончилось. Жену провожала охрана, отвозя в театр и забирая обратно, а в театре за ней, естественно, никто хвостиком не ходил. Этим и попытались воспользоваться. Пожилая еврейка, работавшая костюмером, брызнула Люсе в лицо серную кислоту. Уроки китайца не прошли даром. На автомате, отбив руку с флаконом, жена ударом ноги свалила женщину, а потом бросилась ей помогать. Охране она ничего не сказала, но о происшествии рассказал директор, которому вменили в обязанность сообщать обо всех ЧП. «Пока дети маленькие, посидишь дома», — сказал я. «И не надо на меня так смотреть. Ну, попала бы тебе эта стерва в лицо, много бы ты наиграла, слепая. Тебе 30 лет, а больше 20 с небольшим не дашь. Никто пока не знает, насколько эти таблетки продлят жизнь». Думаю, что лет до 100 проживем без дряхлости, а это значит, что мы с тобой и четверти взрослой жизни не прожили. Не спеши, все еще у нас будет. 10 октября сильное землетрясение полностью разрушило в Алжире город Аль-Аснам. Благодаря принятым мерам число жертв удалось свести к 30 человек, а большинство строений за пределами города, которые дополнительно укрепляли, получили лишь небольшие повреждения. Больше ни у кого не осталось сомнений в том, что Машеров говорил правду. А я стал почетным алжирцем. Интересно, выберут ли меня почетным итальянцем, когда в ноябре тряхнет Италию? Я почему-то думал, что нет. Так и оказалось. Но благодарность от президента республики все-таки прислали. Спасибо и на этом. Тема моего плагиата как-то сама сошла на нет, когда везде, кроме Соединенных Штатов, показали мое выступление, а потом пресс-конференцию. О чем меня на ней только не спрашивали, вплоть до интимных вопросов. Но были и те, кто действительно пытался понять. «Почему вы все-таки взялись петь чужие песни и выдавать их за свои?» — спросил меня пожилой француз. «Из вашего выступления это не совсем понятно». «Причин несколько», — ответил я. «Я уже говорил о том, что мне была нужна известность. Не для себя, а для передачи материалов. Кто бы из серьезных людей стал разговаривать с мальчишкой с улицы? Вторая причина была в том, что песни, которые знал один я, рвались наружу. Мне ужасно хотелось подарить их людям, и сделать я это мог только под своим именем. Ну и третье. Я очень люблю петь, а у моей любимой оказался замечательный голос». Пробиться со старым репертуаром, да еще детям, было нереально. Новые песни сразу же привлекли внимание. «Я понял», — сказал он. «В этом нет ничего недостойного». «Вы просто отдали все знания, ничего не потребовав взамен?» — спросил корреспондент итальянской газеты. «Почему? У вас, насколько нам известно, даже нет собственного автомобиля. С вашими знаниями вы у нас бы имели миллионы». «Или сидел бы под замком», — ответил я, вызвав смех. «Зря смеетесь. Могли запереть и у вас, и здесь. Слишком большой риск оставлять на свободе человека с такими знаниями. Мне повезло, что здесь поверили. У вас могли не поверить. Да, и я не доверяю Западу, особенно Америке. Намерения проверяются делами, а в 20 веке США 52 раза использовали против других стран военную силу, и только во Второй мировой войне это было оправдано. А насчет денег... Мне их предлагали. Я отказался. В условиях Советского Союза слишком большие деньги просто не нужны. А книгами я их зарабатывал достаточно, чтобы ни в чем не нуждаться. Машину мне всегда предоставляли по первому требованию вместе с охраной. Да и в другом помогали, так что у меня нет поводов для недовольства. «А в чем причина того, что вы уехали из Москвы в закрытый город?» — спросил американский корреспондент. «Боитесь? Кого?» «Руководство справедливо опасается, что из меня попытаются вырвать научные секреты», — объяснил я. «Опасения не беспочвенные, а обеспечить охрану в Москве было бы намного сложнее. Помимо интересов к секретам, может быть желание отомстить. Я все-таки очень многим отдавил ноги». «Долго терзали?» — спросила жена, когда меня привезли с проходившей в Севастополе пресс-конференции. «Два десятка человек, и каждому нужно ответить. Только одного отшил за хамство». «Так, это что за явление природы?» Вопрос был задан дочери, которая зашла в гостиную, придерживая разорванное платье. «Я не явление», — ответила Машка, задрав нос. «Явление скоро будет». «И кто же к нам явится?» — спросила жена. «Давай, рассказывай, из-за чего подралась». «А что он папу называет вором?» — сказала дочь. «Скажут еще, я им второй раз врежу». «Им это кому?» — спросил я, переглянувшись с женой. «Вовке и Славке из соседнего подъезда». «Надеюсь, ты никого из них не убила?» — спросила Люся. «Ну и хорошо, молодец. Все правильно сделала. Иди, поменяй платье и на улицу пока не выходи. А с их родителями, если придут жаловаться, разберемся». Мальчишки, о которых говорила дочь, уже учились в первом классе и были детьми гражданских специалистов, обслуживавших коммунальное хозяйство Балаклавы. «Зря ты ее научила драться», — недовольно сказал я. И еще похвалила за драку. «Такие вещи кулаками не доказываются, а теперь о Машке пойдет слух, как о хулиганке. Малолетняя зараза, которой 6 лет нет, лупит 2 мальчишек на 2 года старше себя. Мало о нас говорят. Не удивлюсь, если многие запретят своим детям с ней водиться, а сверстников у нее здесь и без того немного». «Все правильно», — не согласилась жена. «Если хочет заниматься, пусть занимается. Что плохого в том, что девочка может за себя постоять, а не приходит к тебе вся в слезах? Из-за тебя она вступилась правильно. Моего отца кто-то бы обзывал ворюгой. Я бы это молча терпела? Молчишь, значит, нечего сказать. Ей 6 нет», — ответила, как смогла. «Пусть приходят разбираться, а я уж найду, что сказать». Пришли не разбираться, а извиняться, причем не матери, а отцы. «Я своему дополнительно всыпал, чтобы не повторял за другими всякие глупости», — говорил отец Вовки. «Аналогично», — сказал отец Славки. «Вы свою дочь, пожалуйста, не наказывайте. Молодец, девочка». «Слышал?» — сказала жена, когда мужчины ушли. «Это и есть глаз народа, а не подборки телевидения. Не майся дурью, а садись и пиши. Можешь выпустить книгу под 2 фамилиями. Того, кто писал тогда, и своей. А то бы взял и написал свою обо всем, что случилось в твоей жизни, в исчезнувшей реальности, и о распаде Союза, и обо всем, к чему это привело. Ты уже давно пишешь профессионально, так что получилось бы очень интересно и познавательно. А то подсядет память еще больше, и уже нормально писать не сможешь, а подсказать будет некому». На следующий день мне привезли в подарок компьютер. Их уже давно выпускали в большом количестве, но все шло в науку и производство. В ближайшие годы собирались оснастить этой техникой институты, а потом и школы. До продажи населению в этом веке вряд ли дойдет. Как я позже узнал, для личных надобностей хотели организовать что-то вроде интернет-кафе. Сами компьютеры выпускали 2 типа. Менее мощные, в основном для офисной работы и управления, которые составляли большую часть выпуска, и мощные графические станции для проектирования и некоторых других работ. Офисные имели встроенные звуковые и видеоконтроллеры, позволявшие смотреть и слушать не слишком сжатые записи, а графические, по своим возможностям, соответствовали компам, которые выпускались в начале следующего века. К каждому из них прилагалась флеш-память, которая служила основным носителем информации. Оптические дисководы поставлялись отдельно, и подключение шло через универсальный интерфейс. Первые мониторы были на трубках, потом их сменили черно-белые ЖК-панели, а сейчас они выпускались только цветными. Единой сети по Союзу не было, но ее создание было не за горами. Повсеместно старые АТС заменялись цифровыми и прокладывались новые линии связи. А для единой сети, которая должна была стать в основном поставщиком справочной информации, уже готовились базы данных. Такой заразы, как компьютерные игры, у нас пока, слава богу, не было, хотя программисты вовсю писали простенькие игрушки, которыми народ развлекался в перерывах. На это смотрели сквозь пальцы. В своих тетрадях я привел раскладку клавиатуры, ее повторили без изменений. Так что переучиваться мне не пришлось, и скорость набора текста была выше, чем при работе с авторучкой. Если бы еще не мешала дочь, которая заявила права на папину игрушку. Жена сидела дома 2 года, начав от безделья сочинять стихи. На Пушкина она не тянула, но получалось очень неплохо. Помимо стихотворений, которые печатались в нескольких журналах, она даже выпустила сборник стихов. Когда Машка перешла во 2 класс, а Олегу пошел 3-й год, мы снова начали сниматься, выезжая для этого в Одессу. Сначала в одном фильме снялась жена, потом в другом мы сыграли вместе. Люся была счастлива, и я тоже изображал счастье, чтобы ее не расстраивать. На самом деле, работа в чужих фильмах оставляла чувство неудовлетворенности. Хотелось снять что-то свое, но для чего-то по-настоящему хорошего у меня не хватало возможностей. В том же году мы вдвоем впервые за все время побывали в Москве, где навестили семью Татьяны и Ольгу с мужем. Приехали в ВГИК, дождались, когда закончится занятие в студии, зашли и пообщались с Герасимовым. Сергею Аполлинарьевичу было уже 76 лет, но выглядел он заметно моложе и на здоровье не жаловался. «А все твои таблетки!» — говорил он, выпроводив нежелавших уходить студентов. «Заодно это лекарство тебе нужно поставить памятник. Дорого, но с ним я своих лет совсем не чувствую. И с женой то же самое. Теперь их хоть можно без труда купить в любой аптеке. А одно время исчезли, и пришлось использовать связи. А вы знаете, как я это не люблю». «Скажите ему, учитель, свое мнение о плагиате», — попросила жена. «А то до сих пор не хочет работать, все делает из-под палки». «Что, серьезно?» — удивился Герасимов. «Я считал тебя умнее. Какой плагиат? Где ты его увидел? Плагиат — это воровство. Человек вложил ум, силы, время и талант, а кто-то все это присвоил себе, не приложив особого труда. И у кого же крадешь ты? По-твоему, реставратор, восстанавливающий чужие полотна, тоже вор? Ты труженик, видел я, как ты работаешь, и талантлив во всем. Я прочел много книг и на память не жалуюсь, но вряд ли смогу восстановить хоть одну так, чтобы читалось не хуже, чем у автора. Указывай в своих работах, так сказать, первоисточник, и не думай о том, что могут сказать глупцы. Главное в творчестве — это доставлять радость людям. А ты это делал. И Люся тоже. Многие до сих пор вспоминают ваши концерты и говорят, что с вами «Голубые огоньки» были веселее. А «Ваш воин» — это один из лучших фильмов отечественного кинематографа. Его даже американцы недавно купили. Что, не знали? Вам по-прежнему нельзя жить в Москве? Жаль, я по вам соскучился. Расскажи хоть анекдот, давно я их от тебя не слышал». В этот приезд впервые за последние 5 лет встретились с Машировым. Он внешне мало постарел и выглядел бодрым. Насколько же лет увеличилась наша жизнь, если мы начали устранять повреждения в организме так рано? «А вы почти не изменились», — сказал он, когда мы вошли в его кремлевский кабинет. «Садитесь ближе». «Вы тоже прекрасно выглядите», — сказал я. «Таблетки?» «Они», — кивнул Петр Миронович. «Между прочим, пришлось открыть секрет. Все равно к нему уже начали подбираться, а так хоть заработали на лицензии. Теперь по всему Тихоокеанскому побережью Штатов выгребают водоросли и ловят ежей. Со временем это приведет к росту населения в наиболее богатых странах. Медики считают, что при раннем приеме можно увеличить срок жизни чуть ли не вдвое. Тебе за это многое спишут. Думаю, что вам придется просидеть в затворниках еще 10 лет, а потом уже можно жить нормально. Никаких особых секретов ты уже знать не будешь, да и злости кое-кого в отношении вас поубавится. Твоя популярность на Западе растет, поэтому со временем вряд ли кто пожелает сводить счеты. И дети за это время подрастут. Если надоело балаклава, можем поменять на что-нибудь другое. Пока все нормально», — ответил я. — А как дела с реформой? — Газеты читаешь? — спросил Маширов. — Значит, должен быть в курсе. У нас в них теперь не врут. Ну, почти. Не все и не везде так хорошо, как хотелось бы, но с недостатками борются. Революционных изменений больше не будет, только доведение до ума уже сделанного. Хозяйство большое, да и кадры кое-где оставляют желать лучшего. На все нужно время. Я хотел задать вопрос, — сказал я. Люся подала одну идею. Что если написать фантастический роман из моей жизни о том, как все было раньше? Должна получиться очень поучительная вещь. Люди стали жить гораздо лучше, чем в мое время. И все равно наверняка есть много недовольных. Соревнования по производству барахла мы у Запада не выиграем. Да и нет в этом никакого смысла. Люди должны жить комфортно и интересно, а не гнаться за новинками только потому, что их на это толкает реклама. В мое время специально не делали долговечных вещей, чтобы иметь гарантированный сбыт. Даже ткани выпускались такие, которые быстро протирались и рвались. Прочитают, что принес капитализм, будут больше ценить то, что имеют. «Написать о развале Союза?» — задумался Маширов. «От проблем не закрыться лозунгами», — сказал я. «И не настолько уж крепка эта новая общность людей, как нам хотелось бы. Вот пусть и подумают, стоит ли делиться, а после пускать кровь соседям, с которыми до того мирно жили сотни лет. Разрыв хозяйственных связей тогда ударил по всем. 10 лет потом не могли оправиться. А войны и вражда? И потом, это же фантастика». «Ко всему, что исходит от тебя, присматриваются очень внимательно. Я пока не готов ответить на этот вопрос. Книга будет большая?» «Их будет 3, и все не тонкие». «Тогда давай договоримся так. Ты пишешь первую книгу и отсылаешь ее мне. Мы ее посмотрим и скажем, пойдет ли она в печать. Не хочешь писать на таких условиях, лучше совсем не браться». «Попробую», — согласился я. «К вам будет одна просьба. Я хотел бы это сделать сам, но поскольку связан в передвижении...» «Не тяни. Говори, что нужно». «Есть одна женщина, с которой мы в следующем году в моей реальности образовали семью. Ей было нелегко в жизни. Семья родителей распалась, а своей она не создала, квартиры не получила, жила в общежитии на пару с одной девушкой. Жить стали лучше, и с квартирами теперь намного легче, но если она не вышла замуж, вряд ли в этом для нее хоть что-то поменялось. Мужа вы ей не найдете, но квартиру-то можно дать, хоть однокомнатную. И я был бы признателен, если бы мне о ней хоть что-нибудь написали, как у нее сложилась жизнь». «Интересно?» «Дело в другом. Я все-таки чувствую себя немного виноватым. Понимаю, что это глупо, но все равно. Я ведь с ней прожил всю жизнь. И если сейчас она останется без семьи или попадется какая-нибудь дрянь...» «Понятно», — сказал Маширов. «Не так это и глупо. Держи ручку и блокнот и пиши ее координаты. Что можно, мы для нее сделаем. А вам самим что-нибудь нужно?» «У нас все есть», — ответил я. «Разве что отцу с тестем не помешала бы небольшая мотолодка. Оба заядлые рыбаки. Деньги у меня есть, нужно только купить и доставить». «Сделаем», — пообещал Маширов. «Выделят им что-нибудь с базы подводников. Что-нибудь еще?» «Спасибо», — ответила Люся. «У нас все есть». На следующий день мы собрали всех друзей на квартире Герасимова и хорошо посидели. Все более или менее регулярно употребляли таблетки и изменились мало. Утром следующего дня вылетели в Севастополь. «Вот вроде ненадолго уехала, а успела соскучиться», — сказала Люся, тиская детей. «Не только по ним, но и по родителям, и даже по квартире. А посижу неделю, и снова станет скучно. Когда возьмешься за книгу? Мне ее страшно интересно почитать. Одно дело, когда просто рассказываешь, что и как, а другое — роман». «До сегодняшнего дня и возьмусь», — решил я. «Все остальное можно отложить». Первую книгу я написал за 3 месяца, но отсылать не стал, пока на стол не легла толстая пачка отпечатанных листов 2-го тома. В нем было много такого, что могло подтолкнуть руководство к опубликованию книги. 1 первый том могли и не напечатать. Книги были отправлены в адрес Машерова в начале апреля 83-го года. А дней через 10 от него пришло сообщение всего с 2 словами. «Пиши третью». Квартиру Светлане дали вскоре после нашего возвращения. Об этом говорилось в присланном мне письме. В остальном, пока не вмешался я, ее жизнь поменялась мало. Я очень надеялся, что 2-комнатная квартира и должность заведующей аптекой позволит ей лучше устроить жизнь. О последнем я не просил, но, видимо, подсуетился кто-то в Азове, узнав, что судьбой молодого провизора заинтересовалось московское начальство. Все три книги были отпечатаны одновременно и вышли в продажу в сентябре. Несмотря на большой тираж, они были моментально разобраны, во многих случаях вообще не доходя до прилавков магазинов. Вскоре тираж повторили с тем же результатом. Вещь получилась сильная, пожалуй, лучшего я еще никогда не писал. Шума было много, много спорили, придумал ли я это или так оно и было в действительности. Все споры прекратились после интервью, в котором я так и сказал, что хоть книга отнесена к жанру фантастики, в ней описаны реальные события. А Петр Миронович заявил, что такая книга должна стоять на книжной полке каждого партийного работника. Вот удружил. Ясно, кому теперь пойдет весь третий тираж, решение о выпуске которого уже было принято.